Еще одна порция неприятностей. Первенство, даже если ваш товар существует изрядное количество времени, еще не гарантирует успеха. Рассмотрим несколько историй товаров-имитаторов, сумевших обойти пионеров рынка. Долгое время технологическим и рыночным лидером в категории 35-миллиметровых фотоаппаратов была торговая марка «Leica». Затем японцы скопировали немецкую технологию, кое-что в ней улучшили и снизили цены. Марка «Пионер» не сумела отреагировать и теперь плетется в хвосте. Первыми шариковыми ручками были Reynolds и Eversharp. Однако они вышли из моды в конце 1940-х годов. Позднее появилась фирма Bic, предложившая дешевые одноразовые ручки, и пионеры окончательно выбыли из игры. Компания Digital Research выпустила первую операционную систему для микро-ЭВМ, а именно CPM. В свое время она считалась стандартом. Однако новой версии для IBM PC так и не появилось. Компания Microsoft приобрела фирму разработчика аналогичной операционной системы и стала стандартом де-факто. А затем появилась операционная система Windows. Первую кредитную карточку выпустила в 1950 году компания Diners Club. Однако она столкнулась с необходимостью в добавочном капитале. И это в отрасли, где деньги являются наиважнейшим ресурсом. Сегодня повсеместно принимаются карты Visa, карты Diners Club не принимаются почти нигде. Компания Sunshine Biscuits выпустила Hydrox, первое печенье в шоколадной глазури. В 1912 году компания National Biscuit, Nabisco, выпустила рынку Oreo. Ее превосходство в дистрибуции и рекламе не оставило марке «Пионеру» ни единого шанса. Печенье Oreo считается истинно американским продуктом, хотя ничего оригинального в нем нет. Список первенцев-неудачников можно продолжать и продолжать. Но, думаем, суть вам ясна. Вступление в ряды пионеров – одно. Сохранение первенства – принципиально иная задача. Чтобы удержаться на гребне волны, необходимы огромные усилия и энергия. В свое время «Жилет» выпустила первую безопасную бритву, и по сей день компания сохраняет доминирующие позиции на своем рынке. Она добилась этого благодаря бесконечным инновациям и безжалостному вытеснению всех пытавшихся предложить новые идеи конкурентов. Как это было в случае с лезвиями из нержавеющей стали «Wilkinson Sword». Сегодня «Жилет» принадлежит 65% рынка бритв. И потенциальных соперников что-то не видно.